8. Открытка силы. Попросите человека, которого вы любите и кто давно вас знает, побыть вашим добрым зеркалом и написать вам, именно написать на открытке, в письме или сообщении, что его в вас восхищает. В чем, на его взгляд, ваша суперсила, ваш дар. А потом обязательно сами подпишите такую открытку силы для кого-то. Главное, чтобы это были слова поддержки, восхищения и любви. Начните волну. Смысл – ощутить себя любимой и увидеть, как же прекрасно ваше отражение в людях добрых зеркалах.